12 тоскливейших в моей жизни часов полета прошли почти без происшествий. Почти, потому что в самый неподходящий момент шаттл зацепил какой-то мусор на орбите. В результате произошла декомпрессия и разгерметизация отсека. Настроение заметно улучшилось, стоило шаттлу лечь в орбитальный дрейф и заглушить двигатели. Предстояла непростая посадка, но именно над нужным районом разразилась грандиозная воздушная баталия. Можно было только гадать, кто и против кого сражается. Среди редких облаков возникали яркие вспышки и многоцветная радуга всполохов на силовых полях. Посредственная оптика шаттла позволила увеличить место воздушного сражения, дав возможность наблюдать со стороны за ходом боя. Сотни кораблей галактов всех форм и конструкций плели в атмосфере завораживающий танец смерти, прежде чем развалиться в облаке осколков. Тут были и шары белотрианцев, полусферы веганцев, совсем уж неопознанные объекты вроде светящихся нестерпимым светом крестов и пылающих звезд всех форм и расцветок. Вся эта безумная карусель кружила над сошедшимися в смертельном противостоянии двумя армиями – землян и агрессоров. Я терпеливо дождался, когда среди сражающихся образуется просвет, после чего смело направил шаттл прямо в него. Оглушительно завывая ракетными двигателями, шаттл окутался горящей атмосферой, полыхавшей за толстыми стеклами иллюминаторов. Воздушное сражение почти завершилось, и лишь обширные облака ионизированного газа еще свидетельствовали о прошедшем сражении. Я старался держаться подальше от виперов коалиции Мадары и как можно ближе к Боронам и Белотрианцам, судя по радиоперехвату, оставшимися верными Земной Федерации. «Всем боевым подразделениям, кто меня слышит в районе Хадиды», говорит командор Алёшин из первого аэрокосмического крыла. Начал я кодированную трансляцию на общих частотах Альянса. «Совершаю вынужденную аварийную посадку, примерно в 30 километрах южнее Хадиды. Душевно прошу по возможности устроить торжественную встречу, как положено, с фанфарами и красной ковровой дорожкой. Холодное шампанское со льдом и обнаженные красотки приветствуются. Как поняли, прием». Подождав немного, я несколько раз повторил сообщение на ломаном английском языке. На этот раз мне ответили почти сразу, значит, район пока еще контролируется войсками Кейфорс. «Если это какая-то шутка, бро, то дурацкая. А у нас вообще кто-нибудь есть в том квадрате?» Обалдевший оператор поначалу выпал в осадок, мучительно перебирая многочисленные частоты и каналы действующих в пустыне подразделений. «Черт подери, никого что ли не осталось? Эй, лентяи, отзовитесь!» «Я слышала, там орудуют отмороженные ковбои Шрайвера из Дельты». После небольшой паузы ответил хриплый женский голос, наводя на мысль, что это негритянка. «Дельта на связи, чего надо?» Встрял на линию грубый голос. «У нас тут алиены наступают, а вы нас отвлекаете. Вы там наверху не охренели?» «Тут один человечек терпит крушение. Надо бы его подобрать в пустыне и сопроводить». «Во-первых, не человечек, а командир». Немного грубовато перебил я оператора. «Во-вторых, не подобрать, а вывести из опасного района в расположение дружественных войск. А в-третьих, нужно представляться, когда обращаешься к вышестоящему по званию офицеру». «Простите, сэр, капитан Дэниел Нассер». «Да, имя полностью соответствует содержимому в вашей голове. Ну да ладно, просто вышлите за мной хоть кого-нибудь, и я буду безумно счастлив». «Да, сэр, Дельта, приказ ясен. Встретьте и сопроводите командора». «Понял, сэр», – без всякого энтузиазма проворчал спецназовец. «Командор, не уходите далеко от корабля. Мы вас сами найдем. И молитесь, чтобы вас не обнаружили алиены. Роджер». Постепенно кабина стала нагреваться. Моя скорлупка превратилась в огненный шар, спускающийся по крутой баллистической кривой. Рев горящего воздуха заглушил двигатели. Шаттл без всяких происшествий приземлился в центре выжженного плато, неподалеку от руин иракского города Хадида. Устало сняв шлем, я смахнул холодный пот с лица. Посадка прошла на удивление удачно, хоть и жестковато, но все могло закончиться и катастрофой. Не удержавшись от соблазна, я выбрался наружу. Зной был просто невыносимый. Солнце палило нещадно, выжимая из кожи последние капли влаги. Сразу же ветер швырнул мне в лицо горсть горячего песка, а горло нестерпимо запершило от вездесущей мелкой пыли. Унылая местность, скучный пейзаж. Только пыль вперемешку с песком и обожженные на солнце камни солончака. Далекие руины городка с виду необитаемы, но черт их знает, кто там притаился. Любопытные койоты несколько раз порывались подойти ко мне поближе, но каждый раз бежали прочь, поджав куцые хвосты, стоило мне бросить в них камень. Заметив краем глаза практически незаметное движение среди камней, я спрятался за огромный валун и прильнул глазом к пыльному окуляру прицела. Среди покрытых чахлой травой холмов и поднимающихся потоков раскаленного воздуха снова появилось движение. Я опустил оружие только тогда, когда фигуры приобрели очертания людей в цифровых камуфляжных костюмах Марпат. Тревожно озираясь по сторонам, они рысцой снова побежали в мою сторону. Чуть помедлив, отдали честь, рассмотрев на правой стороне моего скафандра золотую звезду с крыльями. Все уже не молоды, с запыленными бородками и вислыми усами. Из оружия у них были старенькие штурмовые карабины М4 с навинченными на стволы глушителями и короткие обрубки противотанковых гранатометов РШГ за спиной. На левом предплечье у каждого шеврон специальных сил, тройная золотая молния на черном клинке и серая плечевая дуга Special Forces. Такие нашивки носили только матерые ветераны спецназа, имеющие за плечами не меньше трех десятков боевых рейдов и в звании не младше капрала. «Мое почтение, сэр. Я лидер группы Дельта, сержант первого класса Макс Шрайвер», небрежно отдав честь, представился командир, после чего представил остальных. «Сержанты Пламли и Сэвидж, специалисты по тяжелому оружию. Капрал Галлоуэй, наш снайпер. Медик Брюс Грэндалл и разведчик-скаут Рассел Адамс. Откуда вы свалились нам на голову, сэр?» «Откуда свалился, про то сам не знаю, сержант», – отрезал я. «Не ожидал, что галактам удастся так далеко вклиниться в нашу оборону. Армия Федерации оказалась застигнутой врасплох». «Святая правда», – подтвердил Пламли. «Алиены разгромили нашу южную группу войск у Басры и развернули свою армию на ничем не примечательный населенный пункт Хадиду. Часть наших оказалась в плотном кольце окружения. Сейчас командование решает, как им помочь выбраться из ловушки. Я бы предложил вам воды, да боюсь, мы сами почти целый день без нее. В грузовом отсеке полно льда от рефрижераторов», – неожиданно вспомнил я. «Если его растопить и пропустить через фильтр гидратора, то вполне сгодится для питья. Только не суйтесь в пилотскую кабину, там дохлый некроморф нелицеприятного вида и свежести». «Сейчас бы виски к этому льду», – мечтательно зажмурился Сэвидж. Шрайвер шутливо толкнул того в плечо. «Размечтался. Дуй на борт и кали живее лед. Что с вашим кораблем, командир?» «Закончилось топливо. Едва ли остатку хватит даже на взлет. В любом случае, нам нужно поскорее убраться отсюда, пока шаттл не обнаружили воздушные патрули врага. В грузовом трюме полно гелия-3, который фонит так, что его наверняка уже засекли с орбиты». «Хреново. Добро пожаловать в ад. Здесь все очень жарко, и пустыня тут совсем ни при чем. Скоро на охоту выйдут вервольфы алиенов. Это очень быстрые и ловкие сукины дети. Стреляйте им в голову или рискуете лишиться своей. Этот шаттл как бельмо на глазу. Что у вас за оружие?» Свой АК-110 мне пришлось оставить на борту шаттла. К нему все равно закончились боеприпасы. А с собой я захватил лишь трофейный боевой излучатель. Шрайвер принял из моих рук деатомизатор. С любопытством и восхищением принялся крутить в руках. Реформирование армии еще продолжалось, так что не у всех военнослужащих в армии Федерации было энергетическое оружие новейших моделей. «Стандартный деатомизатор Вихрь-4М», – сообщил я. «Энергии батареи хватает на 330 импульсов или 15 минут непрерывной работы силового луча. Легко прожигает 200-сантиметровую стальную плиту лобовой брони танка под рациональным углом наклона в 60 градусов, но совершенно бесполезен против силового поля. Не думаю, что от него будет слишком много проку». «Нам и такое сгодится», – Шрайвер с сожалением вернул мне его обратно. «А теперь пойдемте. Стоять на одном месте слишком долго – не очень хорошая идея». Закинув за спину гидратор с небольшим количеством воды, я шел замыкающим. Идти было нелегко. Ноги глубоко проваливались в пыль, спотыкаясь о камни. Изматывала монотонность ходьбы. Двигаясь на северо-запад, мы были вынуждены несколько раз прятаться за грядой скал. Появлявшиеся на горизонте столбы пыли принадлежали неразличимым на таком расстоянии машинам галактов. Отражавшие солнечный свет, покатые, словно спины тюленей, металлические бока мелькали среди песчаных дюн. такие моменты мы вжимались в горячую землю, включали приборы подавления и старались даже не дышать, пока разведчик не растворялся в знойном мареве пустыни. Наши персональные частотные глушилки не раз спасали нас, скрывая сигнатуры от биосканеров галактов, но вблизи они не защитят от визуального контакта. «Вам повезло. В момент приземления мы как раз направлялись разведать переправу через Тигр. Окажись вы поблизости от алиенов, от вас и мокрого места не осталось. После больших потерь в стычках они лютуют как черти. Пленных больше не берут». Я видел с орбиты развернувшиеся в небе сражения, поэтому постарался выбрать безопасное место, объяснил я. «Ваша разведгруппа единственная в округе?» «Есть и другие, но мы о них почти ничего не знаем. В задачу каждой группы входит только поставленное командованием задание, а все остальное не очень волнует. В случае обнаружения просто вызываем огонь на себя и сматываем удочки, пока не отоварили. Здесь в последнее время много всякой запредельной хрени происходит. Эти алиены постоянно сражаются с нами и друг с другом. Позавчера ночью над руинами Багдада шла такая карусель светопредставления, что в радиусе 1000 километров было светло как днем. Происходят разборки не только в небе и в пустыне, но и под водой в Персидском заливе. Сам видел, как вода светилась по ночам, словно сказочное королевство Оз. Я вот болею за свои любимые кресты в клеточку и почти никогда не проигрываю. Ребята скидываются по маленькой, сопереживая огненным шарам». «Это випперы белотрианцев», – задумчиво ответил я. «Все рассказанное очень любопытно. Никто из дружественных галактов не пытался выйти с вами на контакт?» «Если и пытались, нам об этом ничего не известно, командир. По мне так алиены наши враги. Неужели вы и вправду считаете, что я буду спрашивать их имена, если поймаю в мушку прицела? Стреляй первым и не задавай лишних вопросов. Вот моя философия». «Ты мне лучше вот что скажи, сержант. Что делает Совет Федерации, пока нашу армию рвут на части во всех наземных сражениях? Пока что я не услышал ни про одну убедительную победу». «А вы разве не в курсе, что Совет надеется на переговоры?» Шрайвер презрительно сплюнул. «У них кишка тонка сражаться на поле брани, как настоящим мужикам с яйцами. Пытаются задурить алиенам головы обещаниями, но те не дураки. Соглашаются на все условия и тут же снова всем скопом атакуют. Пленных до недавнего времени не убивали, а отсылали в тыл в качестве строителей оборонительных укреплений. Я слышал, наше захолустье никому не интересно и что основные дела творятся в Европе и Америке. Только это все чушь собачья. Пока мы медлим, они с каждым днем укрепляют оборону на всей захваченной территории. Потом ведь будем грызть землю зубами и поливать кровью в бесплодных попытках выбить их отсюда». «Послушайте, Шрайвер, эта война может затянуться не на один год. У меня нет столько времени. Мой корабль не отвечает, значит, нужно выбираться из глушащего поля. Вы можете провести меня к указанному месту? Я покажу на карте, так как не смыслю в местных названиях». «Вы командир, если считаете, что от нас там будет больше пользы». «Уверен, это вопрос жизни и смерти для всех нас». «В таком случае можете рассчитывать на меня и моих парней. Мы давно скучаем по хорошей заварухе с тех пор, как какая-то штабная гнида отправила нас в эту дыру, верно?» На лицах спецназовцев появились понятливые улыбки, и они закивали. «Вот и отлично!» Я искренне обрадовался. «Значит, мы понимаем друг друга, сержант». «Вот карта. Куда теперь? Только учтите, у нас не хватит воды и еды для дальних переходов». «Знакома эта долина в форме треугольника? Мы идем на восток». «Уверены, что нам именно туда? Ничего не путаете?» Сержант внимательно изучал карту, где я поставил карандашом отметку треугольника. «Это же прямо в центре обороны алиенов на оккупированных территориях. Вот черт! Кажется, у нас возникли проблемы с вашей доставкой». «Мой экипаж не подведет, когда потребуется тяжелая артиллерия». «Надеюсь, они прилетят вовремя», – проворчал Шрайвер, вставая с пыльной земли. «Или же это выдастся самая короткая и бессмысленная прогулка. У нас тоже есть радиостанция, только мы стараемся ее лишний раз не светить. Вмиг засекают и накрывают с небес, как кара Господня. Трудно поверить, что вы таскаете на себе ретрансляционную станцию дальней связи». Мои новые друзья сначала скептически относились к моему боевому скафандру, в котором я пожелал остаться. После того, как я продемонстрировал им кое-какие его возможности, они были потрясены до глубины души, а еще горько посетовали, что у армии таких нет. «Нам бы пару тысяч таких, и мы за неделю выиграем войну», – завистливо вздохнул Сэвидж. «Ничего, придет время, и у каждого солдата будет», – успокоил я. «Войну выигрывают отважные сердца, а техника лишь разумно дополняет. У меня к вам будет еще одна важная просьба. Но прежде ответьте, как вышло, что вы застряли в этой дыре без машины? На своих двоих не очень-то далеко уйдешь. Она бы нам сейчас очень пригодилась. Что произошло?» «Ах, долгая история». Шрайвер поморщился и сплюнул на землю. «Если коротко, то сломались из-за раздолбайства одного из моих людей. Починить ее не было возможности. А какая ко мне просьба? Только не просите вернуться к ней и попробовать починить. Пустое занятие. Постарайтесь вызвать штаб. Нужно собрать все силы, какие только возможно». «А цель данной акции?» Спецназовец почесал затылок. «Я знаю, где у галактов уязвимое место в обороне. Грех не воспользоваться такой удачей». Мы двигались весь остаток дня и всю ночь, но цель как будто не приближалась. Раскаленное пекло дня сменилось холодной ночью, а потом еще более знойным днем. Вода у нас давно закончилась, и первой нашей заботой стало ее нахождение. Пока что все немногочисленные обнаруженные колодцы с водой были либо высохшими, либо отравлены. Алиены тоже знали толк в ведении партизанских войн. Пока наш ценнейший ресурс был на нуле, сами галакты купались в воде благодаря познаниям трансмутации атомов водорода. Я давно отдал бойцам Шрайвера последние капли из своего гидратора и уверил, что мы почти пришли на место раскопа. Эту новость они восприняли как откровение, а их настроение несколько улучшилось. «Цель на 12 часов», – жестами показал впереди идущий разведчик и залег. Я мгновенно включил защиту и стал прозрачным, в то время как дельтовцы почти целиком слились с желтоватой равниной. Далекое облачко пыли летело прямо на нас. Было пока не ясно, что скрывает в себе клубящийся миниатюрный смерч. Лишь изредка на покатых боках отражались солнечные отблески, да ярко сверкали искры статических разрядов на кинетических щитах. Боевая машина галактов остановилась от нас на расстоянии не дальше 100 метров. Тревожно закрутила треугольными выступами локаторов, выдвинувшихся из гладкой брони. Еще несколько секунд, и она нащупает нас феромоновыми датчиками. Но тут произошло самое настоящее чудо. В метре от вражеской разведывательной машины разорвался прилетевший неизвестно откуда артиллерийский снаряд, откинувший болид ударной волной далеко в сторону. Мы временно оглохли от грохота и изо всех сил вжались в горячую почву, моля богов, чтобы нас невзначай не задели свистящие в воздухе раскаленные осколки. Завибрировавший и сердито загудевший болид окутался сиянием и ринулся в противоположную от нас сторону, осыпаемый пулями из крупнокалиберного пулемета. Странный танк, постоянно меняющий форму и текстуру брони, возник из воздуха, словно призрак или мираж. Длинный ствол окутался выхлопом повторного выстрела. Резкий свист у нас над головой, и блестящая машина галактов разлетелась на куски в фейерверке искр, молний и фонтанов металлических осколков. Танк практически бесшумно пронесся мимо нас. Показушно развернулся вокруг оси, развернув в нашу сторону грозный ствол пушки. «Можете встать!» Благосклонно ожили внешние динамики. «Да не тушуйтесь, мы свои!» «Кто это свои?» Я медленно встал и в гордом одиночестве направился к танку. Боковая панель утонула в корпусе. Из образовавшегося овального проема люка выбрался танкист в глянцево-черном скафандре с тонированным стеклом на яйцевидном шлеме. Разглядев под слоем пыли мои знаки различия, с явной неохотой и смирением отдал честь. «Что же вы, господин командор, бродите по пустыне в дурной компании ковбоев-янки?» «Ну, а чего же в дурной? Очень даже неплохая компания», – возразил я, с интересом разглядывая его экипировку. «Вы сами-то кто будете и что делаете в тылу противника?» «Капитан Щербаков, 1-я бронетанковая бригада, экспериментальное подразделение «Носорог». Несколько дней назад передислоцированы в район Басры с окраин Каира. Египет еще не до конца очищен от алиенов. Палестина, Саудовская Аравия, да и вообще весь Аравийский полуостров снова наши. Разразненное подразделение алиенов еще активны в этом районе, и мы должны во что бы то ни стало помешать им воссоединиться со своими. Было принято решение задействовать последний резерв. Сводные бригады, укомплектованные танками Протей. Комбинированная полиморфная броня из сплавов вольфрама, титана, урана и иридия выдерживает температуру в несколько тысяч градусов. Подвижная интеллектуальная дополнительная броня предотвращает попадание зарядов в жизненно важные узлы, а заодно рассеивает излучение всех известных типов энергетических зарядов. Ничего крепче у нас попросту нет. Пока что танк показал себя только с наилучшей стороны. «Грозные у вас машины, капитан», – уважительно заметил я. «А летать она умеет?» «Разумеется. А еще плавать, стирать, готовить и все остальное, как положено», – подыграл Щербаков, охотно втягиваясь в игру. «Может, ваши спутники все-таки подойдут, или они предпочитают и дальше валяться в пыли?» «Они плохо понимают русский, только мат». И обернувшись, я выкрикнул по-английски. «Все путем, мужики. Этот тракторист вполне себе ничего, парень. Выходите». Дельтовцы, медленно поднявшиеся из-за дюн, отряхнулись. С гордым и независимым видом подошли к нам, с опаской косясь на грозный силуэт, вооруженный 130-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Экипаж танка насчитывал 3 человека. Те, кому не хватило места внутри танка, с неохотой взобрались на него сверху и притаились в специально разработанном для пехоты углублении позади башни. Танкисты дали нам воды, еды и сухпайков, и с недоверием отнеслись к пожеланию поскорее добраться до указанного мною на карте района. «Там все кишит этими штуками», – капитан кивнул в сторону груды дымящихся обломков. «Это была всего лишь разведывательно-дозорная машина, а там посерьезнее встречаются». «Просто подбросьте нас поближе к кухне, а дальше мы уж как-нибудь сами. Идет?» «Как скажете, это ваши похороны. Сами решайте, где кинуть кости». «Ваша спутниковая радиостанция часом не экранирована, Спрут-4М». «Решили сделать прощальный звонок? Очень вовремя. За теми холмами связь не вытягивают даже спруты, алиены глушат. А мощнее у нас ничего нет. С кем хотите связаться?» «С мамулей. Она очень волнуется, когда я гуляю с мальчишками допоздна». «Вопрос снят». Таксист, уязвленный моим ответом, не удержавшись, ответил. «Радиостанция в вашем распоряжении. Если ваша мамочка – та самая висящая на орбите хреновина, о которой только и говорят в разведывательных сводках, тогда я заранее снимаю шляпу. Чешуйчато крылом не поздоровится. Что ж, не будем терять время. Ваня, погнали!» Рассматривая в электронный бинокль возведенные в долине укрепления и силовые барьеры, даже я засомневался в правильности своего решения. Куда ни глянь, всюду в полевом мареве мелькают сотни единиц вражеской техники, спешно выдвигающиеся на боевые позиции. На моих глазах последний из компонентов силового щита был активирован. Над долиной вспыхнул серебристый полупрозрачный купол кинетического щита, словно сделанный из прямоугольных плиток. В голове зародилась крайне неприятная вибрация, отдающаяся в зубах. «Включили защиту, сволочи!» – процедил Шрайвер, опуская бинокль. «Опоздали!» «Нет такой защиты, какую бы не смогла взломать Красная Армия», – возразил я. Наверное, силовой купол был активирован, когда космические локаторы галактов засекли приближение на низкой орбите нашего флагмана. Засиявший в лучах солнца купол смог продержаться против массированного огня «Атлас Виктории» целый час, прежде чем в последний раз замигал и погас. К тому времени вся местность вокруг него была изрыта взрывами и походила на лунный ландшафт. Над долиной поднялось черное облако, разрываемое молниями, когда на защитников обрушились сотни сверкающих крестов, болидов и сигарообразных аппаратов длиной до 100 метров. Началась мощная атака союзников на позиции веганцев. «Эти парни убивают своих, глазам не верю», – радостно прорычал Шрайвер, жадно прильнув глазом к окуляру штурмового карабина. «Это наш шанс, сейчас или никогда». «Не спеши, не вижу причин для оптимизма», – охладил я его пыл. «Гляди туда». Над головами пронеслось звено старых реактивных штурмовиков МиГ-25. Они обработали правый фланг мечущихся в пыли веганцев неуправляемыми ракетами. Самолеты, конечно, почти сразу же были сбиты, но дело сделали, внеся дополнительную панику и неразбериху. Следом за ними появились бомбардировщики Су-38 и вывалили в кипящий котел сражения целый водопад кассетных боеприпасов, закончив представление красочным бомбометанием вакуумных бомб Х-45. Я не сильно переживал за зону раскопок и жизни пленных. Благодаря визуальному наблюдению и перехвату некоторых сообщений, нам удалось выяснить, что сам артефакт глубоко под землей, а всех пленников загнали туда же. Нежданная подмога со стороны союзных галактов окончилась, когда их собственные потери превысили 40% к силах. Оставшиеся с фантастической скоростью взмыли вверх, растворившись на безоблачном небе. Последними позиции галактов взламывали баллистические ракеты средней дальности кораблей Альянса, базирующихся в Персидском и Оманском заливах, а также в акватории Каспийского моря. «Вот теперь наш выход, сержант!» Я произнес в эфир кодовую фразу. «Тигр атакует льва!» «Вызов огня, право 2 залпа! На 3 орудия! Номер цели! Сьерра танка 205, отбой!» «Рина, слышу вас плохо, не разбудила!» Почти мгновенно пустыня позади нас ожила и пришла в движение. Искажая воздух прозрачным камуфляжем, в долину хлынула волна танков «Протей» и несколько десятков уцелевших вездеходов с десантом. Мои парни заблаговременно перед атакой скрытно высадились в 40 километрах и быстрым марш-броском добрались до позиции всего за час. Вся разнородная масса войск терпеливо дожидалась своей минуты, и вот время пришло. Рассеянные бомбардировками порядки галактов пытались соединиться и дать отпор, но катастрофически запаздывали с выдвижением войск к местам прорыва. Их скорость маневра оставляла желать лучшего. Местные полководцы из числа веганцев хорошо знали свое дело, в том числе тактику наземных сражений. Но ни их техника, ни даже желание продолжать эту бойню не устояли перед нашим стремительным порывом и сокрушительным натиском. Острие атаки возглавляли протеи, разрезавшие центр обороны словно хирургическим скальпелем. Туда устремились все остальные подразделения, расширяя края разрыва линии фронта. Опытные стратеги из первой бронетанковой кромсали врага безжалостно и профессионально, отсекая галактам путь к отступлению. Сковать их в многочисленных очагах оказалось даже проще, чем предполагалось. Когда алиены попадали в окружение, они увязали в ближнем бою, тем самым теряя драгоценное время на перегруппировку. Мы навязывали им его везде, где их преимущество в кинетических щитах было сведено к минимуму. Во время лобовой атаки мы тоже понесли потери и весьма ощутимые. Только за первые полчаса боя было потеряно 20 протеев, не считая легкой бронетехники. Наши потери в людях исчислялись сотнями, но потери галактов все равно были больше. На мой взгляд, им не хватало выдержки и желания победить, что и предрешило исход сражения. «Пробивайтесь к зоне раскопок», – быстро приказал я Шрайверу, перезаряжая на бегу оружие. «Всех, кого сможете собрать в этом хаосе, отправляйте следом. Командование желает насладиться победой и вдоволь погонять по пустыне уцелевших веганцев. Флаг им в руки, пусть гоняют, если им так нравится. А мы пойдем к главной цели – артефакту. Это наш приз». И включив режим невидимости, я скатился вниз по склону. Следом за мной, не отставая ни на шаг, побежали мои бойцы под предводительством прилетевшей вместе с ними лейтенанта Орловой. Я был так поглощен боем, что даже на нежности у меня не осталось времени. Коротко обняв девушку, быстро поцеловал ее в губы. Настя была рада встрече, поэтому не обиделась на скупость моих чувств. Она понимала, что идет война, где не место для нежности. Впервые на моей памяти были использованы в битве новейшие образцы оружия, не уступающие по мощи и силе образцам галактов. Улучшенный прототип плазменных автоматов со спецбоеприпасами из антиматерии. Дополнительные щиты кинетической и лучевой защиты для штурмовиков-рейнджеров. Броня костюмов «Ультра» весила вместе с аккумуляторами кинетического поля почти 100 кг. Если бы не модифицированный каркас экзоскелета, для обычного человека передвигаться без посторонней помощи было бы просто немыслимо. На некоторых старых самоходках на базе старых танков «Армата Т-14» были установлены новейшие рельсотроны, уменьшенные копии корабельных электромагнитных пушек. Я перепрыгнул через лужу кипящего на земле металла и тут же спрятался за скалой, принявшей на себя серебристую очередь, вылетевшую из обломков искореженного «Виппера». Гранит покрылся мелкими трещинами, но все попадания выдержал. Бежавший следом штурмовик покачнулся, но уже через миг восстановил равновесие и вогнал в стрелявшего Исса целую обойму бронебойных пуль 50-го калибра. Изорванное в клочья металлическое тело под управлением своего маленького оператора завалилось на бок, искря из десятка сквозных дырок. Дымовая завеса заволокла все поле боя, и мы были вынуждены использовать электронные визоры. Трехмерные сканеры по принципу рентгеновских лучей просвечивали местность, и на основе полученных данных мгновенно воссоздавали у нас перед глазами почти безупречное анимированное изображение, но только без дыма и огня. Кипящий ад мгновенно стал похож на хорошо прорисованную компьютерную игру от первого лица. Наверное, и остальные это почувствовали и приободрились. Они утратили осторожность и рванули вперед, за что почти сразу и поплатились. Отступившие к входу в подземелье отряды исов устроили нам хитроумную западню. В узком коридоре, где было тяжело развернуться даже в одиночку, они внезапно обрушились на нас сверху с потолка, с потрясающей эффективностью используя ужасные челюсти. В дело пошли виброножи, силовые резаки и лазерные пилы. Столкнув с черного, как космос, шестигранного алтаря труп пеганца, я и еще несколько выживших морпехов склонились над артефактом, стоившим нам большой крови и невероятных испытаний. Когда мы приблизились к нему и стали изучать, он вдруг стал медленно вращаться, сверкая гладкими гранями. Это был правильной формы додекаэдр, в чьем кристаллическом центре навсегда застыла сфера из темно-бордового кварца неизвестной породы. Массивный камень медленно вращался по часовой стрелке, проецируя голографические линии давно забытой письменности над поверхностью артефакта. Вспыхнувшие по краю сферы дедрические символы напоминали какие-то звездные азимуты и координаты, а ряд крючкообразных иероглифов – местоположение объектов во временной шестимерной привязке в пространстве. Доэдры первыми из всех ныне известных рас выяснили, что окружающий мир многомерен, и даже время является некой разновидностью энергии. Если это было правдой, в таком случае в их распоряжении было воистину безграничные запасы космической энергии. Надеюсь, эта хренотень стоила пролитой крови. Присев на краешек скального выступа, я устало вытянул ноги. Индикатор энергозаряда на моем скафандре указывал на почти полную разрядку щитов. Славная выдалась драка, нечего сказать. Жаль, плоды победы могут оказаться кислыми, если мы не разберемся с этим устройством. Есть идеи на этот счет? Это невероятное открытие! Захлебывался от восторга главный аналитик Аксенова, прилетевший на место раскопа следом за мной. «Все это надо срочно задокументировать и отправить на расшифровку в Сибирский исследовательский центр. Это же находка века! Вы все здесь присутствующие, хоть понимаете, что мы нашли?» «Понимаю», – немного апатично кивнул я. «Новые проблемы и новые загадки на свою задницу. Вот что мы нашли. Каким образом мы по древнему компасу выясним местоположение темной планеты? Объясните дилетанту, пожалуйста. Будьте так любезны, док. Я весь внимание». «Простите, командир, но ведь это элементарно. Зная точное местоположение темной планеты в пространстве тысячелетия назад, мы легко вычислим ее орбиту, скорость и траекторию на сегодняшний день с точностью до 1/1000 километра. Облако Оорта слишком большое, чтобы искать объект намного меньше нашей собственной Луны. На это уйдут десятилетия, если не больше. Уже не важно, для чего изначально предназначался этот артефакт. Возможно, что это узел или, точнее, деталь еще более сложного устройства. Для нас же это звездная карта древней Солнечной системы, той самой, что увидели глаза доэдры миллионы лет назад, когда впервые посетили ее. Такой, какой она была изначально, а не такой, какую мы привыкли видеть за последние тысячи лет. Это поразительно. Смотрите, боже! В нашей Солнечной системе было еще как минимум 3 планеты, и Фаэтон находится именно там, где мы предполагали. Какая жалость, что Солдафон не в силах оценить этого выдающегося открытия. Послушайте, я вот что хочу сказать вам, мистер Всезнайка. Тон взорвавшегося ученика мне однозначно не понравился. Не знаю, что именно находится в облаке Уорта, но лучше бы этому там и оставаться в полной безвестности. У вас и ваших коллег, яйцеголовых импотентов с левой резьбой, ровно сутки, чтобы выяснить координаты и доложить мне на следующем селекторе. Через 24 часа мы поднимем эту штуку на борт и отправимся к Плутону. Если нам повезет, мы даже сможем перехватить Сайруса и Кванторию. Окинув на прощание артефакт, я вышел в коридор, проплавленный прямо в скале. «С ума сойти! Сколько проблем из-за какой-то дряни!» Возмущался за спиной Шрайвер, выходя из пещеры следом за мной. «Мы проливали кровь ни за что. Что все это значит, сэр?» «Это значит, сержант, что вы и ваши люди летите вместе с нами. Нам сейчас вот как нужны крутые парни, способные крепко держать оружие и рационально мыслить. Мы отправляемся к границам Солнечной системы на такое задание, с которого, скорее всего, больше никогда не вернемся. Хочу быть с вами откровенен. Проиграть для нас равносильно гибели всего человечества. Наши враги уже в курсе, где находится эта проклятая богами планета, и, скорее всего, нас поджидают. Не буду врать, я понятия не имею, что нас ждет впереди. Тут и к бабке не ходи. Вы готовы отправиться в полную неизвестность во имя всего человечества?» Шрайвер закинул автомат на плечо, задумчиво и оценивающе посмотрел на меня. «К чему столько пафоса и иронии?» – неожиданно проворчал он и криво улыбнулся. «Ради тех политиков, кто способствовал развязыванию этой войны, я не пожертвую и ногтем с мизинца ноги. Но ради простых людей, таких как мои старики-родители, мне не жаль жизнь отдать. Ладно, уболтали, командир. Умеете сначала запугать, а потом заинтриговать. Я никогда не бывал в космосе. Хочу исправить это упущение, пока годы не взяли свое, и я еще в состоянии кинуть палку. Если есть хоть один шанс победить злодеев и вернуться назад с лаврами победителя живым, меня это более чем устраивает. Это задание может оказаться намного веселее бесконечного патрулирования до смерти надоевшей пустыни. Я с вами». Я одобрительно кивнул, довольный его ответом. «Вот и хорошо. Я распоряжусь, чтобы за вами прилетел шаттл. Увидимся на борту». «Командор, я думал, вы пошутили, когда сказали, что возьмете алтарь с собой». Подбежавший к нам аналитик перегородил мне дорогу, мешая пройти. Грозно скрестив руки на груди, он переводил свой взгляд с меня на Шрайвера. «Нам необходимо провести тщательные исследования, научные эксперименты, прежде чем что-то делать с ним. Неужели только я один понимаю, как опасно шутить с такими вещами? И кто эти люди, что суют нос не в свои дела? Они даже не из вашей команды, и знать им обо всем происходящем не положено. Кто они такие?» «Они?» Я покосился на улыбающегося сержанта так, словно только сейчас его увидел, и как можно беспечней пожал плечами. «Спецназ города ангелов». «Спецназ города ангелов?» – непонимающе переспросил удивленный аналитик. «Именно. Теперь они часть моего экипажа, как и вы, мой говорливый друг». Опережая его возможное возражение и возмущение, строго добавил. «Озаботьтесь поделиться с ними всей имеющейся у вас информацией. Пришло время собирать под наши знамена всех, кто готов бросить вызов Сайрусу. Пора покончить со ждущими сейчас, или завтра будет слишком поздно».